показал Рекстин широким жестом доброго хозяина на верхнюю палубу. Капитан Ледореза легко взбежал по трапу, а человек в кожанке по-военному козырнул. «Благодарю. Мне сюда». И повернул к матросам. Провел взглядом по лицам, словно каждого пощупал рукой. «Здравствуйте, моряки. Как перезимовали?» К нему хлынули со всех сторон, и не было человека, у которого бы глаза не заблестели. «Ну, видок у вас, друзья, досталось и грязные, и обросшие», — смеялся гость в черной тужурке. «Первым делом покормим вас, потом помоем, а потом займемся погрузкой уголька. Наш братишка, свой в доску!» — шумели они. «Кочегар Захаров здесь?» — спросил человек в кожанке. «Здесь», — выступил Захаров. «Вот ты какой!» — разглядывал его гость. «Много про тебя наслышан. Сигнал твой получили в Архангельске. Так поняли, что будешь бороться за правду». И только после этих слов шагнул вперед, стиснул руку Захарова. «Здравствуй, товарищ. Я комиссар Ледореза Антонов. Пришел в Архангельск с Красной армией. К вам направлен политотделом Беломорской флотилии». Он умолк, решив, что уже все сказал о себе. Перевел дыхание. Со всех сторон зашумели. «Комиссар? Политотдел?» Окружившие Антонова матросы трогали его, будто он мог испариться, исчезнуть. А Захаров, смутившись от похвалы, прошептал. «Не все делалось, как хотелось. А так старались». Антонов, легко вскочив на бочку, чтобы его все видели, и он видел всех, стал рассказывать. Экипаж нашего корабля из моряков-добровольцев, посчитавших своим долгом прийти к вам на помощь. Антонову вроде было неудобно, что он вначале рассказывал о себе, и теперь он торопился поведать о главном. Экипажу было трудно. В Архангельске нет угля. Добывали его с затонувших пароходов. Водолазы ковырялись круглые сутки, а нас снарядили. И вот мы здесь. Передаем вам привет всего трудового Архангельска. Сам товарищ Ленин интересуется вашей судьбой. Сколько кругом прорех. Велики все порушили, пожгли. А он приказал за любые деньги нанять ледокол, выучить морячков. Вас, товарищи. Деньги что? Тьфу! А во льдах наши товарищи, наши будущие бойцы революции. Им цены нет. Правильно. Мы еще послужим, выкрикнул Захаров. Верно. Звонче всех поддержал Старжевский. «За нами не станется!» — задрал голову Сергунчиков, чтобы лучше видеть комиссара. Антонов поднял руку. Голоса стихли. «Наше рабоче-крестьянское правительство наняло ледокол «Светогор» с норвежской командой, а уж третий интернационал сообразили мы сами. И вот мы здесь, и рады от всей души и чистого сердца вас приветствовать». Каждое слово комиссара жгло матросские души. Вот какое оно, правительство трудового народа. Сам товарищ Ленин думал о них как о родных. Не жалеть денег, выручить. Не избалованные вниманием и заботой, Они стояли...